«Все хорошо, Вера Алексеевна, уже все хорошо», – постарался успокоить взволнованную Ванину маму Петрович. «Давайте поблагодарим нашего доктора, и пойдемте со мной, я вам все обязательно объясню». «Да, Сашенька, конечно, пойдем». Тут она увидела вставшего на ноги сына и застыла в немом удивлении. «Пойдемте, я все объясню». Петрович успел прервать новый шквал вопросов и, благодарно кивнув докторше, взял растерянную Веру Алексеевну за руку, увлекая ее к выходу. Так и не пришедший в себя до конца Иван, молчаливым хвостиком поплелся за ними. Вливание новых членов в наш небольшой пока коллектив прошло довольно гладко. После нескольких часов подробных разъяснений, Петрович привел уже успокоившихся и немного адаптировавшихся Веру и Ивана знакомиться в кают-компанию. Приняли мы их более чем доброжелательно и без лишних раздумий зачислили в команду. Вера, в прошлом работавшая врачом-терапевтом, очень впечатлилась достижениями инопланетной медицины и выразила желание пройти обучение и остаться работать в нашем медицинском комплексе. Поскольку в ближайшее время у нас ожидался большой наплыв пациентов, то ее устремление получило полное одобрение. Иван, которому Айрис еще при первичном обследовании заложила в программу восстановления модификаций, применявшиеся в империи для повышения эффективности действий бойцов штурмовых подразделений, был определен нами в группу КЭЛС. Группа, это конечно очень громко сказано, поскольку, если не считать дроидов, то кроме самой ЭЛС, людей в ней больше не было. Так, потихоньку, в различных заботах и хлопотах, незаметно пролетело две недели. Строительство лунной базы, благодаря внезапно обнаруженному подарку, оставленному для нас неизвестными доброжелателями, уже подходило к концу. Основное оборудование уже было установлено и запущено в работу. Оставалось только закончить с внутренними интерьерами и рекреационной зоной. Не мудрствуя лукаво, все необходимое для ее функционирования мы натаскали с земли. Кроме этого подарка, больше никаких сюрпризов в системе мы пока не обнаружили. Некоторые непонятки были на Марсе, но их мы решили оставить на потом. Несмотря на все совершенство имевшихся в избытке и, мы не могли свалить на них всю работу. Многое приходилось делать самим, и поэтому рук катастрофически не хватало. Мы как раз закончили формирование первоочередного списка кандидатов для заполнения большей части вакантных должностей, необходимых для начала задуманной нами массовой эвакуации. Деды уже несколько раз успели слетать на землю и встретиться с нужными людьми. Особо они про эти встречи не распространялись, но, судя по проскользнувшим в их суховатых докладах отголоскам эмоций, их внезапное появление произвело тихий фурор, и вдохновленные их рассказами и показами отставники очень ответственно подошли к решению поставленных перед ними задач, и уже завтра мы планировали принять на борт наше первое пополнение. Предстояло сделать 4 рейса, чтобы забрать их всех, причем один рейс был запланирован на территорию Германии. Еле честно, то мы все не очень-то и верили, что у Петровича с Руди хоть что-то получится, но, как оказалось, волновались мы совершенно зря, и немецкие товарищи нас не подвели. Ну что, товарищи, с почином. Я обвел взглядом наш пока небольшой коллектив, традиционно собравшийся в императорской кают-компании. Все мы славно потрудились, но завтра будет очень тяжелый день, так что давайте-ка сейчас все отдыхать. 2. Наступивший день вынес у нас весь мозг. Мы уже встретили и разгрузили два прилетевших с территории России челнока. Честно скажу, я хоть и не принимал непосредственного участия в разгрузке и распределении вновь прибывших, поддерживая свой статус-кво, но все-таки вымотался не меньше, чем непосредственно принимавшие в этом участие ребята. Если честно, то до сегодняшнего дня мне казалось, что все военнослужащие и прочие сотрудники, невзирая на возраст и приставку бывшие, адекватно воспринимают команду лишнего не брать, то есть только документы и личные вещи. Но кто же знал, что сработает старый принцип, типа обещают, что все дадут, а на деле, как всегда, все свое ношу с собой. Это все свое выразилось даже в коллекционном, как уверял владелец, двухведерном самоваре. Что уж тут говорить про остальные чемоданы, узелки и сумки, которые тащили в основном члены семей вновь мобилизованных. Даже не буду говорить о том, каких стоило нам трудов убедить их все это добро добровольно спустить в утилизатор. Хотя, самовар и кое-что из действительных раритетов мы оставили в неприкосновенности и сгрузили на склад. А уж после того, как из капсул вышли первые пациенты, то начался полный дурдом. Хоть на настоящий момент весь наш медкомплекс загудел как растревоженный улей, И хоть некоторый порядок там еще сохранялся, но напряжение все равно не спадало. А на подходе был уже третий шаттл, везший к нам немецких товарищей. Посмотрев на заходящую на посадку машину, я тяжело вздохнул, ожидая продолжения банкета, и пошел к туше транспортного челнока, еще покрытой толстой шубой уже начавшего таять инея. Поскольку весь свободный личный состав был занят с уже прибывшим пополнением, то мне пришлось встречать этот шаттл в одно лицо, хотя, там, внутри, был Руди с Петровичем. Если честно, то немцы меня очень удивили. После того, как открылась аппарель, они организованно, чуть ли не строем, вышли из челнока и дисциплинированно выстроились чуть в стороне. Как ни странно, проблем с лишним багажом совершенно не возникло, даже наоборот, большинство прибывших были вообще без ничего. Проблемы были иного рода. После выхода основной массы вновь прибывших, на трапе проявился Петрович, а вот следом, я услышал нечто. Руди, кан ду мир яндлич ерклрен, вас хиер зумте уфил пассирт, унт вахиндиеси есернин идиотинунс члеппин, требовательно, с властными интонациями вопрошал незнакомый мужчина. Руди, может ты мне наконец объяснишь, что здесь, черт возьми, происходит, и куда эти железные болваны нас тащат? Саранкил Ханс, сагищих ес, вар ес ничт на твиндикунс фолгин, извиняющимся тоном ответил на его тираду Руди. Извините, дядя Ганс, так и случилось, не надо было за нами идти. Тут в проеме показались два дроида, волокущие двух вяло трепыхающихся немецких полицаев в их характерной форме. Посмотрев на незапланированных гостей полным удивления взглядом, я поинтересовался у Петровича, как у старшего. Петрович, а это кто? Тот скривился, как от дольки лимона, и начал рассказывать. Да это вообще как анекдот какой-то получился. Мы уже практически погрузились, как дозорная пара дроидов доложила, что за Руди хвост. Он забегал домой, забрать личные вещи, и притащил за собой этих. Петрович кивнул на отдельно стоящих под присмотром дроидов-полицаев. Ну, мы их и прихватили с собой. Ну не гасить же их было в самом деле. Он вопросительно посмотрел на меня. А Руди их знает? Ну да, это его дядя и тетя. В смысле, родственники. По материнской линии. Родной дядя с женой. Они еще с тех времен в полиции служат. Я повнимательнее присмотрелся к этой паре. Да, действительно, мужик и баба. Только коротко стриженная и с грубыми, будто рубленными чертами лица. Немка, одно слово. Петрович, и чего с ними делать? А чего, родственников у них нет, насколько я понял. Может пригодятся? Я хмыкнул. Может и пригодятся. Вообще-то у нас служба внутреннего порядка хромает. Вот пусть и занимаются. Давай-ка, Петрович, объясни им все, тащи их в медотсек без очереди и пусть начинают порядок наводить. Только сразу предупреди, что назад хода нет. Да, и еще. Ты их по техническому коридору веди, а то страждущие порвут. Понял. Петрович облегченно вздохнул, и, зацепив по пути Руди, отправился следом за дроидами, аккуратно потащивших невольных пленников в сторону технического тоннеля. Я же встал перед немного неровным строем немецких переселенцев, и толкнул небольшую речь. «Халла, камерадин, фриутсич, сие анбортун сирис чефес, свитыч ес верстихе». Синт сие берит син гробин зе ген информиерт берди и биворстих инди орбит, аузгизичнит, едзг бигин нинвир, и хриунтер кунвд данач, индер рейхин фалгидер алгименин вартичланги сие бентигин, бесучин сие унсире медизинище комплекс, вен есунтер еуч гипт ес персонин, дие ени сафортиге медизинище хилфе, сабитта ич сие, сич зумилдин, дер резг дер лаги син, умыхреги сунтхид зувер бессернын ден энч стентагин. Здравствуйте, товарищи! Рад вас приветствовать на борту нашего корабля. Насколько я понимаю, вас уже в общих чертах уведомили о предстоящей работе? Отлично! Сейчас мы начнем ваше размещение, после чего, в порядке общей очереди вам будет необходимо посетить наш медицинский комплекс. Если среди вас есть лица, нуждающиеся в немедленной медицинской помощи, то... прошу вас выйти вперед, остальные смогут поправить свое здоровье в течение ближайших суток. После чего стоявшие передо мной люди загомонили, и вперед вышли трое. Еще двоих просто вытолкали. Судя по их возрасту и виду, им точно требовалось срочное медицинское вмешательство. Аузгизичнит, диеси дроидин вертилин сие ауфтриппинсту финун тверде наувдовольствие. Севербринген дие медизинище хилфе бентиген, витер, сие эллисте дие эндерин дер рейхинач, аллисандере, нач дем бесуч дес медизинищен комплекс, фрагин, ничт, дан бегеннин, Отлично, эти дроиды распределят вас по каютам и поставят на довольствие, также проводят нуждающихся в медицинской помощи. Далее, они будут вызывать остальных в порядке очереди. Все остальное, после посещения медицинского комплекса. Вопросы есть? Нет? Тогда приступаем. Появившиеся железные помощники привели с собой пяток носилок, на которые они аккуратно положили пятерых страдальцев, и споро отправили их в медотсек. Остальных они построили и повели размещаться. Глядя на этих, заинтересованно оглядывающихся по сторонам, пытающихся молодиться стариков, я испытывал невольное уважение к их стойкости. Как там классик сказал, да, были богатыри, не мы. Последний шаттл, привезший вместо ожидаемых 204 человек 275, мне тоже пришлось встречать самому. Правда, под занавес подошел Петрович, оставивший Руди разбираться с земляками, поскольку дроиды хорошо выполняли функции провожатых, а вот правильно ответить на вопросы и разъяснить ситуацию у них получалось не очень хорошо. Последний челнок сопровождал Иван, и, поскольку особо много вопросов у прибывших не возникло, он успел все разъяснить им по дороге. Единственное, что поразило, так это то, что примерно 30% от вновь прибывших составляли молодые люди, последовавшие за своими дедушками и бабушками. Хотя и это неплохо, им будет намного легче адаптироваться в новой обстановке, что, в принципе, и подтвердил один из пацанов лет 17, сошедший на палубу с горящими глазами и сразу поинтересовавшийся у меня о наличии в обитаемой галактике Содружества и, в частности, Аратанской империи. Пришлось его в этом вопросе немного огорчить, но, узнав, что он говорит с самим императором Иридана, пацан воспрял духом и первым делом попросил установить ему нейросеть и закачать инженерные базы по максимально возможному уровню, заявив, что хочет стать мусорщиком, чем поверг меня в шоковое состояние. «Слушай, малый, насчет нейросети, сразу скажу, облом, нет у нас такого». Парень смотрел на меня неверящими глазами. «Но как вы без нейросетей обходитесь?» «Да просто. Ты Левадного читал? Это где про киборгов?» «Читал. Немного. Мне очень серв-батальон понравился. Вот. У нас есть импланты. Базы тоже есть. Но единые, без уровней. И мусорщиком, равно как и ассенизатором, я тебе становиться не советую. С этим и дроиды справятся. А вот инженер, это вполне уважаемая профессия». Я улыбнулся. «Может, у вас и серв-машины есть? Для тебя, найдем», — уверил я его. «Как тебя к нам занесло? Ну, дед поехал, и я следом. А родители? Они же тебя искать будут. А что родители? Они работают. Все деньги зарабатывают. Я им записку написал. Да еще Иван ведь говорил, что можно будет их сюда забрать. Надо будет, заберем. Но сейчас-то ведь волноваться будут? Не будут. Они меня к деду жить отправили, чтоб не мешал. А тут такое. И куда он без меня? Добро. Давай, боец, иди размещайся. Все остальное потом». Я постарался прервать бесконечный поток вопросов, уже пытающийся вырваться из пацана. «Есть, товарищ император». Паренек вытянулся по стойке смирно и, просканировав меня напоследок своими серыми глазами, убежал помогать деду. «Да, хлебнем мы с этой молодежью», — пожаловался я подошедшему Петровичу. «А кому сейчас легко?» — хмыкнул тот. «Михалыч смену просит. Порылся он там с новичками. Ивана отправь, да и пацана этого с ним определи, как там его зовут», — добавил я, глядя на парня, уже пытающегося отковырнуть какой-то лючок на торсе невозмутимо стоящего дроида. «Андрейка. Ну, то есть Андрей. Только чего он то сделает? Петрович, он молодой, энергии через край. Пусть Ивану помогает. В ситуации он уже сориентировался. Пусть Ивану помогает, а то еще залезет куда. Добро. Как скажешь». Ивану информацию скинул, что у нас там с процессом. «Ну, из 905 прибывших, уже обработали около 400 человек. Если все так же пойдет, то часов за 20 закончим. Учитывая уже накопленный опыт, предлагаю медкомплекс на лунной базе расширить минимум вдвое, иначе при массовом поступлении переселенцев, мы зашьемся полностью. Когда спадет поток, оборудование можно будет вывести, но, боюсь, что это будет не скоро. С тем, что мы имеем, процесс грозит растянуться на очень долгое время. Увеличить можно, но не намного. Если мы будем форсировать эвакуацию, то точно привлечем к себе излишнее внимание. Такое количество пропавшего народа точно не останется незамеченным. Надо будет потом посидеть и продумать тактику. Ну и стратегию до кучи, а то планировали одно, а получается совсем другое. Короче, полный завал. Спокойно вздохнуть мы смогли только через сутки. Вспоминая прошедшие 24 часа, я временами невольно вздрагивал. Я даже не хочу говорить, насколько тяжело было организовать хоть какое-то подобие порядка при прохождении первичного медосмотра. Особенно после того, как неосмотрительно назначенный в помощь Ивану Андрейко донес до ожидающих приема пациентов мысль о том, что им в голову будут вживлять имплант, который ЭГВ как сразу сделает из них терминаторов. Народ нешуточно возбухнул, никак не желая становиться киборгами, и пришлось им долго и упорно разъяснять, что никто не будет делать им трепанацию и ковыряться у них в мозгах. Все успокоил возглас одной из бабушек, воскликнувшей при виде своей знакомой уже прошедшей процедуры. «Да пусть мне хоть что в голову засовывают, лишь бы опять стать 20-летней». Да и отзывы внезапно помолодевших товарищей сыграли не последнюю роль. В общем, справились. Потом было небольшое общее собрание некоторой, КХМ, фуршет и дальше, по мере активации имплантов, все больше непоняток с дистанционным управлением разнообразной техникой и приборами. Лучше всего, конечно, да и самыми первыми, с новыми возможностями освоилась молодежь, время от времени пытающаяся влезть туда, куда не надо, несмотря на сразу ограниченный для них доступ. Хакеры, блин, недоделанные. Как раз 2 часа назад дроиды отловили Андрейку с парой приятелей в трюме при попытке активации сервмашины. После серьезного внушения в приказном порядке они были припровождены в тренажер, с загруженной программой по правилам обращения и управлению РТВ, где и находились до сих пор. А вот случайно прихваченные родственники Руди, пройдя через наш медицинский комплекс, наконец уяснили для себя, что случилось и где они находятся, и, достаточно легко смирившись с тем, что вернуться обратно в родной город уже не получится, без особых вопросов приняли наше предложение заняться внутренним порядком и безопасностью и приступили к исполнению своих новых обязанностей с чисто немецкой педантичностью, так что надеюсь, что в скором времени вместо бардака и неразберихи, воцарившейся на нашем корабле после прибытия первой волны эвакуированных, тут наконец воцарится чисто немецкий орднунг. С момента прибытия на борт первых переселенцев, минуло уже больше 2, очень богатых на события недель. И вот только сегодня, мне наконец удалось хоть немного выспаться. Наши челноки сделали еще по несколько ходок, прежде чем смогли вывести всех назначенных в первую волну. Последний раз мы еле успели вытащить оставшуюся группу немцев прямо из-под носа так не кстати зашевелившихся спецслужб Германии. Еще бы им не зашевелиться, когда из полицейского участка небольшого городка пропала почти половина персонала, да еще и вместе с семьями. Да и информация по другим эвакуированным, по всей вероятности, тоже не очень долго оставалась для них тайной. Хотя, чему тут удивляться? Германия страна не очень большая. И учитывая стремление самих немцев к порядку, долго бы это секретом не осталось. Поэтому, на ближайшее время, все операции по изъятию людей с немецкой территории были полностью заморожены. Да и с нашей, хотя на настоящий момент пропажа изрядного количества пенсионеров, на первый взгляд, никого не заинтересовала, и пока все было тихо. Но осторожность все равно бы не помешала. Все рейсы прошли без особых эксцессов, и на настоящий момент население нашего корабля составляло уже более 3000 человек, с которыми не мешало бы разобраться, а то до сих пор сплошной бардак и развездяйство. Но, по-другому бы и не получилось, поскольку я уверен, что с теми силами, что у нас есть, организовать за несколько дней такую массу людей невозможно. Но мы все равно рук не опускали, и начали с того, что стали формировать из вновь прибывших некое подобие оперативного штаба, призванного на первых порах помочь нам с организационными вопросами, а в дальнейшем после нашего отбытия и полностью взять на себя функции координаторов нашего проекта в Солнечной системе. На настоящий момент мы готовились к переселению на нашу лунную базу. По последним докладам, она будет готова к приему людей в ближайшие 2 суток. Единственное, что не будет полностью готово к началу заселения, это рекреационная зона, для заполнения которой использовался обычный материал с Земли, и ему, в отличие от специальных генмодифицированных образцов, использовавшихся для этих целей в империи, нужно было больше времени для роста. Все остальное уже было готово, и наши роботизированные строители наводили сейчас последний лоск. Благодаря нечаянно обнаруженному подарку неизвестных строителей, мы очень сильно сократили и время, и ресурсы, затраченные на возведение нашей первой в этой системе планетарной базы. По произведенным расчетам, Наша новая база без особого стеснения сможет одновременно принять не менее 30 тысяч населения, что превышало наш первоначальный проект в 10 раз. Сейчас на Луне уже находилось полтора десятка человек, которые осваивались с управлением и контролем. Среди них был и дядя Ганс, возглавивший у нас службу внутренней безопасности. Когда он немного у нас освоился и перестал бузить, чему, кстати, очень помогли пройденные им совместно с супругой процедуры, то, посмотрев на нашу организацию, засучил рукава и начал наводить орднунг. Это, кстати, с его подачи мы вывезли из Германии его сослуживцев и коллег пенсионного и предпенсионного возраста. Не знаю, чем он смог их убедить, но они по-быстрому собрались вместе с семьями и, прямо сразу после прибытия, с завидным энтузиазмом включились в работу, заодно подняв нам настроение и опускавшиеся уже руки, поскольку сами навести порядок мы толком и не сумели. За прошедшие 2 недели, они по максимуму воспользовались открывшимися им после установки и активации имплантов возможностями и вместе с подключившимися к ним ветеранами наших и немецких спецслужб, проделали фантастический объем работы и навели полный порядок, попутно составив полные списки вновь прибывших, с указанием профессии и наклонностей. Также в процессе мы определились и с наиболее подходящими кандидатурами для постоянного персонала лунной базы, которые останутся в системе после нашего отлета. В общем, пока все шло очень неплохо, оставалось только дождаться результатов от нашей разведки, посланной по имевшимся у нас координатам землеподобной планеты, и на их основании определиться с нашими дальнейшими действиями. Точка назначения достигнута, отклонение минимально, время до входа в систему – 10 стандартных часов. Синтезированный голос корабельного и словно бальзам пролился на порядком очумевшую от затянувшегося полета лис. Уже без малого 2 недели их тяжелый крейсер целеустремленно двигался к конечной цели, поставленной перед исследовательской экспедицией при отправлении с опорной станции. Отдав приказ и на проведение детального сканирования окружающего пространства, она отправилась в уже порядком надоевший за время полета тренажерный зал, где в настоящий момент тренировались находящиеся у нее в подчинении бойцы. Зайдя в отсек, она вошла в виртуальное пространство тренажера, где личный состав отрабатывал защиту периметра исследовательской базы от вторжения разнообразных тварей, и, немного послушав царящий в эфире отборный немецкий мат почти задавленных валом враждебной биомассы десантников, ехидно хмыкнула и свернула программу. С чьи, еще чуть и меня бы просто завалило этим смердящим мясом. Буквально вывалившийся из имитационной капсулы Гюнтер разгерметизировал забрало и с жадностью вдыхал казавшийся ему живительным воздух отсека. Тут он заметил улыбающуюся лис, которая с некоторым интересом разглядывала еще не отошедших от запредельных нагрузок бойцов. «Командир в отсеке!» — крикнул он и попытался встать по стойке смирно. «Отставить!» — лис махнула рукой пытавшимся подняться с пола десантником. «Отдыхайте! На ближайшее время тренировки пока отменяются. Скоро начнется настоящее дело. Примерно через 10 часов мы войдем в искомую систему, так что приводите себя в порядок и будем готовиться к предстоящей высадке на планету». Окинув напоследок личный состав сочувствующим взглядом, она отправилась в центральный пост корабля. Посидев еще несколько минут и немного придя в себя, Гюнтер, покряхтывая, поднялся и оглядел свою измученную последней тренировкой команду. «Давайте, комрады, поднимайтесь, и в раздевалку, там броню скинем, а после душа, думаю, что совсем полегчает. Дальше по желанию можно будет воспользоваться капсулой». 10 минут, и снова как огурцы. «Ох, скажи мне кто на земле, что меня тут так будут мучить, то хрен бы я на те сборы пошел». С трудом разгибаясь, прокряхтел здоровяк Шульц, работавший в той жизни докером. «Я в порту за самую паршивую смену так не выматывался, как тут за 40 минут. А потом, после работы, с устатку пару пива, и домой, к жене под бок. Вот только где теперь та жена? Эх». Тяжело вздохнув, Шульц махнул рукой и потащился в раздевалку. «Это да, где теперь та жизнь? Хорошо хоть сервоприводы работают, а то мы бы и до раздевалки не дошли», — хмыкнул поднявшийся следом Йохан. «Не знаю, как вам, а мне тут нравится», — догнал их Хельмут. «Я после Ирака из госпиталей почти не вылезал, ничего наши врачи сделать не могли, а тут за 2 часа все вылечили, да еще и лет 25 сбросили. Даже после тренажера, кроме усталости, больше ничего не чувствую, ничего не болит. Последний раз я себя так еще до армии чувствовал». «Тебе хорошо, у тебя ни жены, ни детей». Гюнтер опять вздохнул. «А как там мои сейчас? Небось похоронили уже. Чего уж тут хорошего, что один?» — хмыкнул Хельмут. «Хотя, в этой ситуации, наверное, и хорошо. А ты особо не расстраивайся. Вальдемар насчет семей обещал что-нибудь придумать. Он тогда еще, перед отбытием, говорил, что все зависит от того, что мы тут обнаружим. А он не похож на тех, кто обещает понапрасну. Твои бы слова. Ладно, хватит стонать. Приводим себя в порядок и в отсек, готовиться к высадке». Гюнтер деактивировал броню и начал по частям засовывать ее в предназначенный для ее хранения специальный отсек. «Вы, как хотите, а я попользую сегодня капсулу». Молчавший до этого Эрик ужом выскользнул из нижней части бронекостюма и уже скидывал пропитавшийся потом комбез. Там и кроме лечения полно функций. Почему бы не воспользоваться, тем более бесплатно. Народ громко заржал. «Эрик, да ты уже и так, как Майкл Джексон, мы тебя скоро узнавать после капсулы перестанем». Задыхаясь от смеха, прохрипел Хельмут. «Ты уже себе все по три раза переделал. Осталось только дружку твоему пластическую операцию сделать. Ха-ха-ха». Глядя на покрасневшего, как рак, Эрика, он сполз на пол и закатился в очередном приступе смеха. «Ты уже и там успел. Да ну вас». Глядя на загибающихся от смеха парней, Эрик не выдержал и тоже заржал. При непрерывном тщательном сканировании окружающего пространства, кроме обнаружившейся на исходе третьего часа движения отметки исследовательского комплекса, больше ничего подозрительного обнаружено не было. Подтянувшая свой уровень Фрейли, как самый опытный пилот, назначенная в этот рейд командиром крейсера, все вновь поступавшие данные активного сканирования пространства, но вокруг было пусто. Пока отсутствовали даже малейшие следы, которые могли указывать на присутствие в системе посторонних. Кроме обнаруженной станции, безжизненным куском металла, висящей на высокой орбите искомой планеты, больше ничего не намекало на то, что кто-то вообще посещал эту систему. Вокруг царило черное безмолвие, лишь немного разбавленное призрачными точками звезд и потихоньку разгорающимся по мере приближения центральным светилом системы. С такого расстояния даже оно, если смотреть невооруженным взглядом, почти ничем не отличалось от своих соседей, может, было только чуть ярче. Разглядывая на экране воссозданное и по данным сканера вероятное изображение планеты, Фрейли с трудом подавляла волнение, прекрасно понимая, какая это величайшая редкость и ценность, планета, полностью готовая к заселению. На ее памяти находка такой планеты была лишь однажды, очень и очень давно, да и то, в тот раз восторженные крики очень быстро стихли, и все, что относилось к этому открытию, очень быстро засекретили так, что никто даже толком и не успел понять причины. Да и координаты этой вновь открытой планеты так и не появились в навигационных справочниках. Какая-то мутная была история. Со входом в систему, в показаниях сканеров ничего не изменилось. Никаких следов разумной деятельности так и не было обнаружено. По результатам поверхностного сканирования астероидных полей, в избытке имевшихся вблизи окраинных планет, можно было сказать, что им достался настоящий клондайк, по сию пору находящийся в первозданном виде. По мере приближения к цели их путешествия, на экране отображалось все больше и больше информации по интересующей их планете, которая полностью подтверждала первоначальные данные, полученные от почивших в Бозе работорговцев. Все попытки установить связь с висящей на орбите станцией не увенчались успехом. Комплекс молчал, совершенно не реагируя на усилия, предпринимаемые разведчиками, и только на сканерах была видна очень слабая энергетическая активность, отслеживающаяся в единственном сегменте станции, где располагалась энергетическая установка, что позволяло предположить, что после полного расхода активного вещества и остатков энергии из накопителей, станция уснула и перешла в режим ожидания, отключив все энергопотребители. После выхода на заданную орбиту, Фрейли запарковала корабль на минимально возможной дистанции от молчащей станции и сразу отправила на разведку ремонтно-восстановительный комплекс. Отдав необходимые распоряжения в почти полной тишине центрального поста, нарушаемой лишь шелестом вентиляторов системы жизнеобеспечения, она поудобнее устроилась в ложементе и, ожидая доклада по результатам работы комплекса, вызвала на обзорник масштабированное изображение раскинувшейся перед крейсером планеты, с головой погрузившись в созерцание раскрывшегося перед ней великолепия. Там действительно было на что полюбоваться. На стороне планеты, обращенной к крейсеру, как раз занимался рассвет, и эта завораживающая картина в буквальном смысле притягивала к себе взгляд. Внезапно все волшебство момента грубо разрушил входящий вызовов и ремонтного комплекса. Осмотр объекта закончен. Общий уровень повреждения объекта оценивается в 76%. Дальнейшая эксплуатация объекта невозможна. Восстановление объекта считаю нецелесообразным. Рекомендую извлечение управляющего модуля и объекта информационных накопителей. Ожидаю указаний. Раздраженная таким бесцеремонным вторжением Фрейлис негромко выругалась и раздраженно ответила: рекомендации принимаются, исполняй и назови сроки. Исполняю. Потребуется не меньше 2 стандартных часов для завершения работ. Уведомил ее и отключился. Фрейли опять посмотрела на обзорный экран, но наваждение уже ушло, поэтому, подключившись к виртуальному каналу управления, она покинула рубку и отправилась в кают-компанию. Втащив из синтезатора чашку кофе, к которому она пристрастилась после появления землян, присела на удобный диванчик и задумалась. В том, что станция окончательно сдохла, ни у кого сомнений не было. Удачей уже было то, что уцелело из периферии и массивы накопленной информации. Сама железка им совершенно не была нужна, так как на борту имелся более совершенный исследовательский комплекс, который уже готовился к развертыванию, а сохранившаяся информация была способна в разы сократить предварительную разведку планеты. Так что оставалось дождаться доставки накопителей на борт, расшифровать данные и поставить задачу новому комплексу уже с учетом имеющихся сведений. Поскольку, для выполнения большинства наших задумок в жизнь, нам остро не хватало человека, не понаслышке знакомого с принципами ведения бизнеса в России, я решил привлечь к своим делам одного своего хорошего знакомого соседа по даче, в свое время очень неплохо плававшего по штормовым волнам свободного рынка. Единственное, что вот уже третий день я никак не мог до него дозвониться, поскольку абонент был не абонент, и, когда меня это достало до кишок, отдал приказ и ответственному за контроль над перехваченными линиями связи на детальное отслеживание заданного мобильного номера. По сформированному через некоторое время отчету, входило, что буквально чуть меньше 2 суток назад, этот номер внезапно покинул обычный ареал обитания и, переместившись на 3 с лишним сотни километров, пропал из зоны охвата стационарных вышек связи. Учитывая то, что сам аппарат отключили еще в самом начале пути, то потом, по всей вероятности, его или экранировали, или разбили, поскольку извлечение аккумулятора из айфона фактически равнозначно его уничтожению, хотя могла просто в ноль разрядиться батарея. Но все равно, странно это как-то, поскольку все нужные нам номера время от времени контролировались, и ранее ничего подобного за Генкиным номером не водилось. Еще через несколько минут, и, задействовав нашу орбитальную группировку, доложил: искомая сигнатура обнаружена, район обозначен. Появившаяся в уголке иконка входящего сообщения привлекла мое внимание. Открыв файл, я получил достаточно подробную картинку происходящего, где Генкина сигнатура была чуть выделена зеленым цветом. Судя по ее расположению, он находился ниже уровня земли, по всей вероятности в подвале какого-то здания, поскольку компьютер нарисовал вокруг прозрачные контуры строения. Кроме него, там же присутствовали еще 6 неопознанных отметок, подсвеченных красным, с пометкой о высокой вероятности наличия у них предметов, опознанных и как оружие. Совместив обнаруженную точку с имеющейся картой местности, выяснилось, что это место полностью совпадает с небольшой заброшенной деревушкой в Воронежской области. Внезапно, одна из сигнатур замигала, и тут же прокомментировал: входящий вызов на мобильное устройство. Вызов отслежен, абонент определен. Есть подтверждение контактов абонента с отслеживаемым номером. Замигала еще одна иконка, и, открыв файл, я просмотрел данные по соединениям. Так, все входящие. Первое соединение 4 минуты, второе 20 секунд. На остальные Гена не брал трубку, и потом вообще отключил телефон. И данные по соединениям этих 2 активных номеров. Почти сразу пришел еще один файл. Просмотрев его и наложив время контактов на происходившие почти 2 суток назад события, я удовлетворенно хмыкнул. Получалось, что было 2 контакта за сутки до исчезновения Генки, потом за час, далее через несколько минут после начала движения и далее, по прибытии в эту деревеньку. В принципе, все уже более-менее понятно. Осталось только уточнить детали, но это можно сделать уже на месте. И полностью отсканировать место исходящего вызова, отслеживать абонента и окружение, если оно есть. Иван. Да, командир. Как там у тебя ребята? Пообтерлись? Ну, в общих чертах, до имперских стандартов пока не дотягивают, но по сравнению с земной подготовкой, небо и земля, вот и отлично. Готовь группу из 10 человек, надо тут прогуляться в одно место. Есть, через 5 минут будем готовы. Добро, скидываю тебе данные по диспозиции. Следом я вызвал адмирала. Михалыч, здесь Михалыч, что случилось? Через 10 минут. Мне нужен десантный бот и 2 штурмовика в прикрытии. Будет. В подробности посвятишь, а то ж, пилоты хоть поднатаскались, учатся. Отправлю с вами Эльс и Андрейку. Пацана, этот пацан всем нашим профессионалам нос утер уже не единожды. Талант у него к пилотированию. Ну, как скажешь, давай, 10 минут, есть. Пока разговаривали с адмиралом, я уже успел выйти в нужный ангар, в котором уже строились не так давно пополнившие наше десантно-штурмовое подразделение бойцы. Андрей, данные посмотрел? Так точно, картина в общих чертах понятна. Подробности на подлете рассмотрим. Добро, на кого еще тебе, информацию к размышлению. Я сбросил ему данные сканирования второй точки, в которой находился вероятный заказчик. На несколько секунд он подвис, обрабатывая полученные данные, посмотрел на меня и сказал: «А вот тут уже немного посерьезнее будет. Мы с чем пойдем? Мы пойдем на десант на штурмовом боте с полной загрузкой и 2 штурмовика в прикрытии. Тогда без проблем, но может быть небольшой фейерверк. Насколько я понял, там заложники, так что брать будем с земли». «Правильно понял, так что будем работать в штурмовой броне». «О, бот готов, давайте, грузитесь и готовьтесь». «Есть». Он повернулся к парням и, переключившись на частоту отделения, махнула им рукой, после чего они бегом проследовали на погрузку. Я связался с готовившимися к вылету Эльсой и Андреем, раздал ЦУ и, проинструктировав их на предмет максимально возможной скрытности проводимой операции, поднялся по аппарели в готовый к взлету шаттл. Немного повозившись, с помощью уже готовых к бою десантников, я влез в бронескафандр и прошел к пилотскому ложементу. На обзорном экране в кабине уже присутствовала хитрая Нафанина рожица, которого я решил привлечь к пилотированию челнока. Получив сигналы готовности от нашего сопровождения, я запросил разрешение на вылет и, дождавшись полного открытия тяжелых внешних створов ангара, наша группа, аккуратно продавив защитное поле с ускорением, пошла в сторону планеты.